«Тогда вперед!» — воинственно и неожиданно для всех нас воскликнул Невилл и понесся к двери. «Наверное, урок травологии вдохновил закончить обучение начальной от Клюменции побыстрее. Спустя один экстремальный спуск, который, такое чувство, стал более извилистым, и короткую прогулку, на этот раз без причитающего призрака, мы вновь оказались в компании преподавателя Акромантула. Вокруг было много учеников, которые еще не заняли места на мешках и не начали обучение, поэтому нас сразу же заметили. По помещению пошли шепотки, но никто из нас, включая довольную Эйлин, не обратил на это особого внимания. Заняв столь полюбившийся мне зеленый мешок, я быстро погрузилась в сон под взглядом поблескивающих глаз Акромантула. На этот раз вокруг были не облака с небом, а лес с огромными деревьями. Солнечные лучи еле пробивались сквозь зеленый потолок из переплетающихся веток, но вокруг все еще было светло и довольно ухожено. Как будто за этим лесом хорошо следят, и его населяет множество различной живности. «Значит, каждый раз будешь менять окружение?» – спросила я, не особо надеясь на ответ. Я скорее ожидала, что ближайшая ветка внезапно удлинится и попытается проткнуть меня. Не я выбираю окружающую обстановку, прошелестели листья от порыва ветра. Все, что ты видишь, создано твоей душой. Любишь этот лес? Это первый раз, когда я в этом лесу, честно призналась я, продолжая с интересом осматриваться. Даже так, скрипнули ветки с некоторой толикой заинтересованности. Довольно необычно, но мы здесь не для разгадывания тайн твоей души. В прошлый раз я заставил тебя заснуть, и ты не смогла придумать, как сопротивляться моим словам. В этот раз ты должна будешь найти инородный предмет. Звучит сложно, сказала я и пошла вперед. Так и есть, сложился в слова шум ветра. Но это необходимый навык для окклюменции. Вы, волшебники, часто не можете различить даже самые грубые обманки. Я так понимаю, этот предмет будет выбивающимся из общей картины? Спросила я, приподнимая булыжник и заглядывая под него. Я сказал грубые, а не бездарные. Недовольно проскрипела трава у меня под ногами. «Тогда стоит осмотреться получше», — заявила я и взлетела. Быстро пролетев сквозь густую листву, я оказалась в небе с белыми облаками. Смотря на них, я подумала об их схожести с теми, что были в моем первом уроке начальной окклюменции. Но эта мысль не так уж и долго задержалась у меня в голове, потому что мой взгляд буквально запнулся за золотое свечение где-то вдалеке. «Серьезно?» Пробормотала я, это ты называешь невыбивающимся из окружения? Почувствовав подъем от скорого решения задания, я полетела прямо в сторону инородного золотого сияния, что сильно контрастировало с зеленым ковром вокруг. По мере приближения мои глаза вылавливали все больше деталей, и вскоре передо мной предстал целый золотой город. Конечно, он не был выполнен целиком из золота, но сочетание белого камня и золотого цвета, что, кажется, покрывала все подходящие поверхности, создавала вид, который никого не может оставить равнодушным. «Я нашла», — сказала я после некоторого времени любования видами. «Эй, профессор Акромантул, я нашла твой инородный предмет», — крикнула я погромче и указала на золотой город. «Это не он», — проскрипели ветки у меня под ногами. «Да ладно», — экспрессивно взмахнула я руками. «Что еще может быть более инородным посреди леса, чем это?» Спросила я и начала снижаться. Насколько я знаю, задумчиво пробарабанили маленькие камешки, волшебники строят свои дома рядом с лесом. Даже Хогвартс стоит посреди леса, или ты никогда не выходила наружу, чтобы это увидеть? Ладно, сдалась я, моя ошибка, поторопилась. Значит, нужно постараться лучше. На этот раз ответа не последовало. Видимо, Акромантулу надоело отвечать на мои очевидные реплики. Но что это за город вообще? Конечно, в нем нет ни души, но все выглядит так, как будто секунду назад в нем жила куча народу, но стоило мне прийти и все вокруг исчезли. Неприятно. Ходить по пустому городу в поисках того, не знаю чего, довольно скучно. Очевидно, глазеть на незнакомую архитектуру, заходить в дома, наполненные странными приборами, чувствовать кожей нестерпимый жар от кузницы, любоваться множеством статуй различных людей в доспехах, местными фонтанами, водопадами, парками довольно интересно, но все же выматывающе. Усталость. Самое настоящее. Этого я точно не ожидала, особенно от обычной спокойной прогулки. Неужели здесь мое тело не имеет значения? Задавать этот вопрос Акромантулу глупо. Он же сам сказал, что в окклюменции магия мне не поможет. Следовательно, и моя выносливость, которая основана именно на магии, здесь тоже ослаблена, если вообще не представляет из себя жалкое подобие из реального мира. Чем больше я ходила по, кажется, нескончаемым улицам Золотого Города, тем больше меня переставали держать ноги. Закономерно пришло время, когда я не могла больше даже взлететь. Неприятно чувствовать себя такой беспомощной. «Слушай, а это нормально, что я так быстро устаю?» — спросила я, все же решив уточнить этот неприятный момент. «Магия не имеет большой силы в искусстве экклюменции», — прошелестели листья ближайшего дерева, сочетаясь с перестуками камешков у меня под ногами. «Каждый твой шаг и действие в преддверии отражает мысль. Может, физическая усталость над тобой не властна, но вот ментальная все еще не поборена. Значит, — сказала я, сжав кулаки и с силой делая еще один шаг вперед, — надо пересилить свою слабость. Откуда такая уверенность в этом способе?» — прошептал ветер мне прямо в ухо. «Никто тебя не учил подобному. Откуда в тебе несгибаемая воля, маленькая волшебница?» Я... Хотели было слова вырваться из моего горла, но так и не смогли. «А ведь и правда, откуда? Почему я так уверена? Если так подумать, то я уверена во многих вещах без особой на то причины». Дальнейшее развитие мысли прервал шепот, но не маскирующийся голос акромантула, а чей-то другой, чей-то чужой. «Хила», — услышала я из-за угла ближайшего здания. «Она снова здесь. Прячьтесь». «Прятаться? От меня? Зачем?» Вся усталость как будто испарилась, и я побежала вперед. Резко выпрыгнув из-за угла, я увидела тупик, в котором никого не было. «Хила», — услышала я еще один голос. «Она на нас охотится». «Охочусь? Зачем?» Обернувшись на голос, я безошибочно определила его источник в одном из домов, и каким-то образом, оказавшись прямо перед дверью, с неожиданной злостью выбила ее ногой и увидела перед собой большой стол с множеством различной еды и пустых стульев. Никого вокруг опять же не было. Пусто. «Хила», — панический вскрик прямо за моей спиной. «Не смотрите ей в глаза». Еще один резкий разворот, и я оказалась на пустой площади. Солнце уже спряталось за сгущающимися облаками, а я стояла посредине и пыталась нашарить взглядом хоть кого-то. Кого я вообще ищу? Здесь же никого нет. Схватившись за голову, я попыталась прийти в себя и зажмурилась, но мне не дали времени. «Хила», — услышала я тысячи шепотков, сливающимися в один. «Это же Хила. Что она здесь делает? Кто ее выпустил?» «Палач, палач». Резко раскрыв глаза, я решила лично посмотреть на эту неблагодарную толпу. Что они скажут, если будут смотреть мне прямо в глаза? Все они меняются от одного моего присутствия, не то что взгляда. Но никого вокруг не оказалось. Лишь я одна стояла на площади, окруженная лысыми деревьями и опустевшими домами. Лишь я в своих доспехах и с верным мечом. «Что?» — стоило мне заострить мысль на особенностях своего внешнего вида, как он растворился прямо у меня на глазах. Я вновь стала своего роста, доспехи обратились черным песком и обнажили школьную форму, а меч стал моей верной палочкой. Вот только гнетущее окружение никуда не делось. «Опять твои проделки?» — спросила я, падая на колени и упираясь руками в белый камень. Ответа не последовало. «Хм, скорее всего, очередное испытание. Неудивительно. Экклюменция — это же работа с разумом. Если уж над своим разумом ты не властен, то чужие тебя сожрут и не подавятся». Собрав последние силы в кулак, я медленно встала на ноги. «Можешь меня поздравить, я развеяла твой мираж», — с кривой улыбкой сказала я. «Осталось лишь найти инородный предмет». «Да», — опять я осталась без ответа. Волосы стали мокрыми и неудобно лезли прямо в глаза, тяжелый воздух вокруг не позволял нормально вздохнуть, а трясущиеся коленки создавали ощущение, что я первый раз за несколько лет встала на ноги. Такой слабой я себя никогда не чувствовала. «Спи», — услышала я слабый шепот ветра. «Объявился, хочет провернуть со мной тот же трюк, как и в прошлый раз. Ну что же, на этот раз я ему так просто не дамся». Сразу после этой моей мысли камни под моими ногами пришли в движение. Они стали копировать поведение волн, совершенно не обращая внимания на свою, очевидно, каменную и неповоротливую природу. Деревья вокруг распались на тысячи щепок, что принялись скакать вокруг. Дома же остались такими же безучастными. В этот раз разве что небо не проваливалось в зияющую пустоту, но я не уверена, что в этом есть хоть капля моей заслуги. Окруженная опасностями, я взлетела в воздух. Мне надо найти безопасное место. Где оно может быть? Мой взгляд панически шарил вокруг и наткнулся на замок. Золотой замок, что совершенно не похож на Хогвартс, был единственным местом, что сохранила свое золотое сияние. Я решила, что мне надо туда. К сожалению, трескучие щепки меня не пустили. Уклоняясь от них и стараясь поменьше совершать каких-либо движений, я думала, как мне избежать окружения и не попасть в закручивающийся под ногами каменный водоворот, что уже начал поглощать домики рядом с бывшей площадью. После очередной маленькой щепки, которая попала в мое измученное тело, я все же подумала о том странном эффекте, когда я оказалась в совершенно другом месте. Как это возможно? Неужели, если все в этом мире – мысль, то мне стоит всего лишь представить себя в другой обстановке, и я смогу перенестись туда? Но, несмотря на прекрасную идею, щепки продолжали беспощадно жалить меня, не давая сосредоточиться на чем-то еще, и закономерно силы покинули меня. Испытывая чувство дежавю, я падала и смотрела на сверкающий замок вдалеке. Что бы случилось, если бы я туда добралась, и почему вообще я его сразу не заметила? Последние глупые вопросы ознаменовал шум каменного водоворота, который поспешил пресечь любую мою мысль. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первые уроки 3.15. Я вновь проснулась на мягком диване, но на этот раз самостоятельно и, видимо, первой. Привстав с удобных подушек, я сразу же заметила мирно спящих Гермиону, Эйлин и еще парочку других учениц Хогвартса. По результатам второго урока я точно могу сделать вывод, что с окклюменцией просто не будет. Конечно, я и раньше это подозревала, но на этот раз уверилась в своих выводах. Тяжело вздохнув, я с подозрением посмотрела на пол и аккуратно спустила на него ноги. Передается ли усталость после этих уроков? В прошлый раз я ничего такого не почувствовала, но и тогда я и не выдыхалась так сильно. Немного пораскинув мозгами, я все же решила встать на ноги. К счастью, я не упала и чувствовала себя сносно, вот только не так хорошо, как уже привыкла. Скорее всего, нужно больше времени на восстановление. Решив особо не заострять на этом внимание, я принялась будить Гермиону и Эйлин. Все же скоро подойдут Рон с ребятами, и мы должны быть готовы отправиться в большой зал на ужин. «Ммм», промычала Эйлин, протирая глаза и приподнимаясь, но стоило ей осознать, где находится, вздох разочарования оповестил меня о ее мыслях. «Опять, этот акромантул не дает поблажек, и не говори», пробормотала Гермиона, сладко потягиваясь. «Я почти нашла нужный предмет, но он подсунул мне пару раз фальшивку. Кроме того, еще и эти защитники все время доставляли проблем. Там были фальшивки?» – удивленно спросила Эйлин, обессиленно падая обратно на диван. «Я погрязла в этом классе для отстающих на всю оставшуюся жизнь. С таким настроем до третьего курса точно», – кивнула Гермиона, вставая на ноги. «Могла бы хотя бы прикинуться, что жалеешь меня», – надув губы, пожаловалась Эйлин. «Такую лентяйку я жалеть не собираюсь», – задрав нос, сказала Гермиона. «Сколько раз тебе повторять, я не ленюсь», – откидывая всю напускную усталость, выскочила из плена мягких подушек Эйлин, но продолжила шепотом. «Это образ, который надо поддерживать. Я утонченная леди, а не копия Хилы». С капелькой осуждения во взгляде посмотрела она на меня. «А я что не так сделала?» – спросила я, приподнимая бровь. «Ты одним своим существованием порочишь имя леди», – гордо заявила Эйлин. «Мало того, что не показываешь скромности и короткости, так еще и всем вокруг демонстрируешь свою силу. Моя мама называет таких невоспитанными девицами. Моя тетя тоже говорила что-то подобное», согласно кивнула я под удивленными взглядами своих компаньонок. Но я быстро выкидывала эти незначительные слова из головы. «Но, так же нельзя», растерянно сказала Эйлин, теряя львиную долю напускной гордости. «Почему нет?» спросила я. «Следую я словам тети или нет, от этого она ко мне хуже относиться не будет, но и лучше тоже. То есть», осторожно начала Гермиона, «ты не слушаешься своих опекунов?» «Не то чтобы не слушаюсь», задумчиво ответила я, «но большую часть их несущественных претензий можно смело игнорировать», отмахнувшись, «как от чего-то незначительного», заявила я. «Видимо, с твоими силами это несложно», пробормотала Эйлин, опустив плечи. «Я подружилась с хулиганкой», внезапно заявила Гермиона, прикрывая рот ладонью. «Ну», протянула я, «так меня тоже называли». И вообще, что-то для себя решив, перенаправила Эйлин свое недовольство на другую жертву. «Ты ничуть не лучше ее, все время кичишься своим умом, а где же скромность, достойная леди? Вы обе невоспитанные девчонки, заявила она. «Эй!» – возмутилась Гермиона. «А это ты откуда взяла? Чтобы ты знала, я самая послушная дочь на свете, и если воспитание в твоей семье отличается от моего, это не значит, что я какая-то хулиганка». «Еще как значит», – продолжила наседать Эйлин. Пока девочки развлекались устроенной перепалкой, остальные Сони начали просыпаться и потихоньку выходить наружу, со смесью опаски и интереса посматривая в нашу сторону. Вскоре в опустевшую комнату, где остались лишь мы трое, ворвались оставшиеся три волшебника из нашей шестерки. «А вот и мы!» – громко крикнул Рон, поднимая руки. «Вы бы знали, как сложно находить эту дверь. Не хотите в следующий раз сами нас поискать? Пока мы будем спокойно досыпать недосып, ХМ, тогда не получится так, что мы все останемся сидеть в комнатах, ожидая друзей», — поинтересовался Симус, удивленно посматривая на спорящих Гермиону с Эйлин. «Не волнуйся, я узнаю, если что-то будет не так», — отмахнулся от вопроса Рон, избегая смотреть на спорящих волшебниц. «А чего это с ними?» — тихо поинтересовался Невилл, но две спорщицы его услышали и были уже готовы наброситься на невиновного, однако их опередили. «Что ты такое говоришь?» — фальшиво улыбаясь и обхватившую друга рукой, спросил Рон и, повернувшись к двери вместе с Невиллом, продолжил громким шепотом. «Ты не знаешь, как опасно задавать такие вопросы». «Но я же ничего плохого не сделал», — опешил Невилл. «А это уже никому не интересно», — продолжил шептать Рон. «Как мне говорили братья, если ты обратил на себя внимание двух фурий, то безопаснее прикинуться дурачком». «Что?» — не понял Невилл. «Я тоже не очень понял, но я этот совет честно выиграл, так что он определенно полезный и лучше ему следовать», — пояснил Рон. «Вон, Симус ему отлично следует». И он действительно следовал. Симус с интересом рассматривал вечерние виды через большое окно и притворялся, что вокруг все отлично и безмятежно. «Чего вы там шепчитесь?» — воинственно спросила Эйлин под одобрительное фырканье Гермионы. «Ну вот, ты наслал на нас неприятности», — не спешил оборачиваться Рон. «Но не волнуйся, я выведу нас практически целыми и невредимыми. Повторяй за мной». После своих слов он резко обернулся на покрасневших от спора волшебниц и быстро произнес: «Тот, кто первый попадет в большой зал, становится королем свободных четвергов». Пока мы все осмысливали сказанное, Рона и след простыл, и за ним чуть погодя последовал Невилл. «Все за ним!» — азартно воскликнула Гермиона. «Не дадим ему распоряжаться нашими судьбами». Спустя секунду по коридору уже бежали все шестеро, стараясь то ли перегнать, то ли перекричать друг друга. И, конечно, со своим нечестным лидерством впереди бежал Рон, за ним Невилл, потом Гермиона, которая филигранно маневрировала, иногда применяя магию полета. Практически ей в спину дышал Симус, но он больше полагался на скорость своих ног. «Я же бежала предпоследней. Все же слабость никуда не делась, а полноценный полет будет выглядеть не совсем честно, скорее всего. Эйлин же плелась в хвосте, однако я отлично видела, как она сдерживается». «Да ладно тебе, Эйлин», — сказала я, равняясь с ней. «Не уверена, зачем именно ты это делаешь, но даже слепой заметил бы в тебе рвение выиграть». «Ничего ты не понимаешь», — нарушая маску усталости, фыркнула Эйлин. «Мы сейчас бежим в сторону кучи волшебников и уже пробежали несколько группок старшекурсников, и вот что они подумают, если я буду бежать впереди всех, не жалея сил». «Что ты быстрая», — предположила я. «Что я не леди», — поправила меня Эйлин, закатив глаза. «Понятно, что тебе плевать на общественное мнение, но вот мне нет. Я и так до конца дней буду ходить с клеймом ученицы класса для отстающих, добавлять еще неприятных характеристик что-то не хочется». «Мне кажется, ты слишком драматизируешь», — сказала я и, прежде чем моя собеседница принялась говорить о некоторой избирательной слепоте, поспешила продолжить. «Тем более, раз ты и так уже в компании учеников класса для отстающих, то не будет ли логичнее показать себя лучшей среди них, а не плестись в конце?» «Это...» — запнулась Эйлин и, блеснув глазами, подозрительно скосила их на меня. «А ты не такая простодушная, Хила Поттер», — просто высказала свои мысли, пожав плечами, ответила я. «Тогда я с радостью оставлю глотать пыль великую героиню войны», — заявила она, хищно улыбнувшись, и впервые за все время обучения начала выкладываться по полной. Смотря в спину стремительно набирающей скорости Эйлин, я раздумывала, стоит ли мне вступать в эту очевидную схватку в определенно уставшем состоянии. И получалось так, что стоит, ведь если я не побегу за ней, то Эйлин сильно возгордится, а гордость разрушительна. Так тетя говорила. Приняв вызов всерьез, я побежала быстрее. Мимо нашей веселящейся компании проносились картины, волшебники, призраки, ковры, гобелены, повороты, коридоры, комнаты, животные всех возможных окрасок и форм. И вот уже каждый из нас в определенный промежуток времени лидировал в этом спонтанном забеге. Хагвартс же, как будто чувствуя наш азарт, предоставлял совсем уж закрученный маршрут. У меня сложилось впечатление, что пешком мы бы добрались намного быстрее. Чего только стоят комнаты с препятствиями в виде вертящихся мельниц, горок, сетей, обманных дверей, иллюзорных стен и полов. Один раз нам вообще пришлось бежать по потолку, поддерживая себя полетом, и, что удивительно, никто не собирался выдыхаться слишком быстро. Неужели правильный настрой настолько важен? Но как бы замок ни пытался хитрить и симулировать внештатный урок подготовки, рано или поздно он был обязан вывести нас поближе к большому залу. В этот раз лидировал Симус. Он с веселым улюлюканьем бежал на свет впереди коридора, но, что-то заметив, резко затормозил, в чем отлично помогла магия полета. За ним последовали и мы. «Вау!» — выдохнул Невилл, смотря в проем, заканчивающийся обрывом. «Я еще с такой высоты не падал». На эту ремарку я не сильно обратила внимания, ведь все возможное пространство в моих мыслях занял вид внизу. Мы каким-то образом оказались под потолком главной башни Хогвартса, и, чтобы увидеть, кажется, сотни передвигающихся лестниц с различными пассажирами, достаточно было лишь посмотреть вниз. Завороженная необычной картиной, я еле оторвала от нее взгляд и начала обращать больше внимания на происходящее рядом. «Хаэм», — протянул Рон, осматривая нас. «Получается, тот, кто первый спустится, тот и победит. До большого зала будет рукой подать. А здесь не слишком высоко?» — спросила Гермиона, тяжело сглотнув. «Посторонись», — пылая азартом, немного отошла от обрыва Эйлин. «Я выиграю и стану лучшей среди вас». «Ммм», — неуверенно протянул Рон. «Ты же понимаешь, что мои слова были лишь для отвлечения внимания». Но Эйлин его уже не слушала. Не убирая улыбки с лица, она разбежалась и сиганула прямо вниз. Вот же, чуть ли не схватился за голову Рон и, не теряя времени, сам спрыгнул. «Да ладно, ребята», — пробормотала Гермиона, побелев лицом. «Вы же не серьезно. Ты привыкнешь», — пожав плечами, попытался по-своему обнадежить ее Невиллу. «В принципе, не имеет значения, с какой высоты ты падаешь, главное, правильно приземлиться, а то потом еще в медпункте отлеживаться надо будет». С этими словами он сделал шаг вперед и полетел вниз, расставив руки в стороны. «Эх», — почесав затылок, выдохнул Симус. Это должно было случиться, не прошло и секунды, как он последовал за остальными. «Хила», растерянно посмотрев на меня, сказала Гермиона и ухватилась за мою руку. «Ты же не волнуйся», — успокоила я ее обнадеживающей улыбкой. «Я представляю, как нужно приземляться, в теории». «Что?» — резко опешила Гермиона. «Нет, я же не это имела». Не слушая лишние причитания, я посильнее прижала ее к себе и, помогая легким полетом, прыгнула подальше остальных. Гермиона сразу же испуганно вцепилась в меня, что никак особенно не сказалось на качестве моего падения. Все же магия слишком удобна и полезна. Удивительно, но Гермиона не собиралась кричать, она лишь застыла и, как будто смирившись с неизбежным, ждала развязки. «Я же не очень переживала. Умение летать легко перебарывает любой страх высоты, даже если таковой имелся. Падая мимо летающих лестниц и изредка маневрируя с помощью магии полета, я думала, когда же стоит тормозить и как, может, резко, а потом сразу же встать на ноги и побежать в большой зал, или медленно замедляться и, как бы паря, долететь поближе к дверям». Скосив взгляд на Гермиону и увидев у нее на краях глаз капельки влаги, я все же решила плавно планировать вперед. Резкая остановка может вызвать слишком много потрясений. Пока я планировала в воздухе, остальные уже успели приземлиться, и теперь, бегая зигзагами между толп различного народа, пытались вырвать победу, при этом создавая возмущенный шум. Интересно, наткнутся ли они на какого старшекурсника, который не стерпит нарушения своих личных границ? На меня же немногие обращали внимание, скорее всего, потому, что в главной башне никто не летает. В свою защиту скажу, что не летела, а падала. К моему удивлению, когда я уже приземлялась в сотни метров от двери и спокойно сгружала Гермиону на ее трясущиеся от переизбытка эмоций ноги, я услышала приближающиеся возгласы остальных ребят. Все же никто не смог или не захотел их остановить. Что-то мне слабо верится в версию, где они смогли без происшествий проскочить мимо всех препятствий. «А ну, стоять!» – выкрикнула Эйлин, лишь увидев нас. «Было нечестно лететь, а я не летела», немного поддерживая Гермиону. Начала я бежать вперед. Я медленно падала. Злостная нарушительница правил. Не хотела так просто сдаваться, Эйлин. «От такой же слышу», — ответила я, не сдерживая вырывающуюся улыбку. Так и начался самый напряженный забег в моей жизни. Сама я была ослаблена, еще и Гермиона никак не могла собраться окончательно и замедляла нас обоих, а вот Эйлин была полна сил. От одного взгляда на ее задорный взгляд создавалось впечатление, что она начнет выдыхать струи пламени из-за переполняющих ее эмоций. Время как будто замедлилось, но несмотря на мое с Гермионой преимущество в расстоянии до финиша, Эйлин успешно догоняла нас и, очевидно, не собиралась как-либо замедляться. Уже через несколько субъективных секунд я видела лишь спину Полувиллы, а двери большого зала становились все ближе. Микой мы вбежали в него. «Да!» Подняв руки и прыгая от счастья, крикнула Эйлин и, обернувшись к нам, задорно спросила, не выказывая никаких признаков усталости. «Каково это быть проигравшей?» «Это привычно», благодарно кивнув мне и на этот раз опираясь лишь на свои конечности, сказала Гермиона. «Я никогда не была близка со спортом. Ты честно выиграла», поощрительно кивнула я. «Разве так не лучше, чем притворяться немощной?» Эйлин не успела ответить. Через миг мимо нас пронеслась оставшаяся тройка нашей компании во главе с Роном. «Что это было?» Найдя взглядом Эйлин, недовольно спросил Рон. «Зачем было толкать меня в других? Ты хоть знаешь, как сложно было извернуться так, чтобы никого не задеть? А чего ты не отставал?» С претензией спросила Эйлин, гордо приосанившись. «О-о-о», протянул Рон. «Я это запомню. И помяни мое слово, ты еще пожнешь все последствия своих действий». Звучит, как фраза, которую ты повторял слишком много раз, приподняв бровь, сказала Эйлин. «Так и есть», без особого стеснения подтвердил Рон. «Ну вот», грустно сказал Невиллу, «я опять последний». «Ничего, друг», хлопнул ему по плечу Симус, «мы еще возьмем реванш». Мы уже собирались идти до своих мест, но внезапно остановились, одновременно заметив множество взглядов учеников, направленных прямо на нас. Не успела я осознать хоть что-то, как скрипучий голос за нашими спинами начал говорить. «Что еще за реванш? Вы говорите, что собираетесь нарушить мои правила еще раз». Резко обернувшись, мы увидели недовольно глядящего на нас мужчину в короткой мантии, с сидеющими волосами на голове, морщинами, что делали его лицо еще более недовольным, и длинным носом. Рядом с ним на нас шипел маленький Низл, отчего мне резко расхотелось бежать в его направлении. «Филч!» — воскликнула Эйлин. «Бежим!» Она уже собиралась сделать резкий рывок, но удар по голове от внезапно появившейся метлы поубавил ее рвение. Миг, и нас окружили эти метлы со всех сторон, не давая надежды на побег. «И не думайте сбежать, смотря прямо на нас», — сказал Филч под кивки успокоившейся кошки. «Вы ответите за нарушение правил. Кажется, мы встряли в неприятности», — уверена, такая мысль была сейчас у каждого из нашей шестерки. «Они грубо нарушили все правила порядка в Хогвартсе», — говорил Филч, расхаживая из стороны в сторону и поглаживая мурчащего Низла у себя в руках. «Мало того, что эти бесенята бежали сломя голову по всему Хогвартсу, каким-то образом умудрившись ничего не сломать, но вызвав множество шума, так еще и применяли эту магию полета в коридорах замка, да еще и без дополнительной поддержки от артефактов. Я надеюсь, что вы накажете этих негодников, чтобы это впредь никогда не повторялось», — закончил он и вперился взглядом в декана Гриффиндора. «Да, он нас провел до башни Гриффиндора, предварительно связав руки. И, кажется, буквально каждый житель Хогвартса захотел посмотреть на нашу процессию. Кстати, мы редком стояли в кабинете нашего декана, виновато смотрели в мягкий ковер темно-красного оттенка и пытались не создавать звуки. По моему опыту могу сказать, что это лучшее поведение во время выговоров. Я постараюсь сделать так, чтобы они больше такого не повторяли», — кивнула профессор МакГонагалл, которую наш приход отвлек от каких-то документов. «Уж постарайтесь», — кивнул Филч. «Надеюсь, мне больше не надо будет останавливать этих шестерых». После своих слов он вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. Сразу же я почувствовала на себе строгий взгляд нашего декана, отчего захотелось съежиться. «Итак», — холодно сказала МакГонагалл, взмахом палочки освобождая наши руки из плена веревок, — «расскажите мне, что именно произошло? Вы бежали от кого-то?» Потирая кисти рук, мы начали смелее оглядывать кабинет, который был достаточно уютным, с камином, картинами, большим столом, окном, диваном, шкафом и еще одной дверью, которая вела в какое-то другое помещение. Разве что Гермиона продолжала виновато смотреть в пол, беспокойно теребя рука в своей мантии. Нет, неуверенно начал Рон после того, как Эйлин ткнула ему локтем в бок. После урока в классе для отстающих получилось так, что мы решили устроить соревнование, кто первый добежит до большого зала. Профессор МакГонагалл удивленно посмотрела на каждого из нас, как будто спрашивая, правильно ли она услышала. Но никто из нас не хотел как-либо дополнить слова Рона. Разве что Эйлин собиралась что-то сказать, но уже Рон ткнул ее локтем, чтобы она помолчала. «Ясно», — протянула декан Гриффиндора. «И вы собираетесь делать так каждый раз после уроков начальной отклюменции?» «Нет», — опередив Рона, помотала своей опущенной головой Гермиона. «Мы больше так не будем». «Точно?» Совершенно не поверив словам одной из своих учениц, спросила МакГонагалл. «Впрочем, это не так уж и важно», — отмахнулась через секунду декан от проблемы, чем вызвала у нас ступор, и даже Гермиона удивленно вскинула голову. «Минус 5 баллов с каждого. Этого будет достаточно в качестве наказания, но в следующий раз обычным отнятием баллов оно не ограничится, понятно?» После обработки полученной информации мы нестройно покивали. «Отлично», — кивнула МакГонагалл. «А теперь расскажите, как ваше самочувствие? Чувствуете слабость, желание спать, есть или еще что?» Задала она, очевидно, более интересующий ее вопрос. «Я чувствую слабость, но это было еще после урока начальной отклюменции, начала говорить я первой. Но с тех пор я немного восстановилась, а после еды мне определенно должно стать лучше. Со мной все в порядке», нехотя сообщила Эйлин, перебарывая позыв притвориться леди. Великий Макрон не выдыхается после таких легких пробежек, сложив руки на груди, заявил он. «Я лишь расстроен, что пришел последним», тихо сообщил Невилл и грустно добавил. «Опять, думаю, со мной все будет в порядке после ужина», прислушавшись к себе, сказал Симус. «Все же я еще не привык к таким вещам. У меня до сих пор коленки дрожат», призналась Гермиона. «Но это, скорее всего, из-за того прыжка с вершины главной башни. Высота всегда меня пугала». Пока мы говорили, профессор МакГонагалл как будто считывала всю возможную информацию о нас одним взглядом. И после слов Гермионы еще раз строго посмотрела на нас. «Хаэм», — протянула она, — «а как так получилось, что вы наткнулись на полосу препятствий? Давно их никто не выполнял», — с нотками ностальгии в голосе закончила она. Мы удивленно переглянулись и, не сговариваясь, практически одновременно пожали плечами. «Не знаете», — кивнула профессор. «Что же, поздравляю. Каждый из вас заработал по 10 баллов за преодоление полосы препятствий в отведенное время. А теперь идите на ужин, не вижу смысла вас здесь больше держать». Не сбавляя своего удивления под довольным и немного гордящимся взглядом, который скрывался под строгостью, мы ровным строем вышли из кабинета нашего декана. «Это что же получается?» – прошептала Гермиона. «Мы даже в плюсе остались после нарушения правил. Ты, кажется, игнорируешь кое-что», посмотрев на волшебницу, сказал Рон. «Если бы не эта внезапная полоса препятствий, то мы бы остались в минусе». «Верно», кивнула Гермиона, отгоняя странные мысли. «И вы втянули меня в это. Я чуть не стала хулиганкой. Спешу тебя разочаровать, подруга», доверительно обратилась к ней Эйлин. «Мы теперь все хулиганы». «Нет», отрицательно мотнула головой Гермиона и закрыла уши руками. «Я тебя не слушаю. Я приличная девочка и всегда следую правилам. Меня ни разу не наказывали. Ни разу». «Ао», удивленно протянула Эйлин. «Прям ни разу? Я каждую неделю что-то нарушала. Я, считай, каждый день», поделился с нами Рон. «Я никогда не дотягивал до стандартов бабушки и получал выговор за выговором», признался Невилл. «На меня тоже ругались», сказал Симус. «В большинстве случаев, когда я что-то ломал и взрывал». После его слов все пятеро перевели взгляд на меня, а Гермиона перестала притворяться, что не слышит нас. «Что?» — спросила я, все еще обдумывая, как не заметила начала и конца полосы препятствий, но, спустя секунду, добавила и свою историю. «Меня часто вызывали к директору в школе, и тетя с дядей часто меня ругали, в большинстве случаев за драки и порчу имущества. И теперь я одна из вас», — потерянно прошептала Гермиона. «И чего ты грустишь?» — весело спросил Рон. «Ничего же плохого не случилось. А теперь идем в большой зал, а то я уже проголодался из-за этих разговоров». Так мы и пошли вперед под шепотки картин, статуи и учеников, которые почему-то предпочли не идти на прием пищи. Но никто из нас не обращал особого внимания на них и был больше занят различной болтовней, в которую вскоре включилась Гермиона, которая, что-то для себя решив, отбросила предрассудки о хулиганах. Видимо, она поставила себе целью исправить наше общее вопиющее поведение. Что же, цель достойная отдельного эпоса. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает лайком, комментарием и подпиской на сайт «Что нельзя называть». Первые уроки 3.16. На следующее утро старосты собрали весь первый курс Гриффиндора в гостиной. Сидя на диванчике вместе со своей компанией, я практически бездумно посматривала на копошащихся вокруг учеников. Большинство, конечно, клевали носом, напоминая мне кузена по утрам. Еще интересным было наблюдать за тем, как комната по мере наполнения ее волшебниками становилась больше и из пустоты появлялась дополнительная мебель и даже окна. Но вот камин оставался один, что вызывало у меня все больше подозрений в его необычности. Определенно с ним связан какой-то секрет, вот только какой, как бы я его ни осматривала и ни ощупывала, ничего не происходило. Еще и стены создают впечатление детей, хитро потирающих ладошки от устроенной шалости. Видимо, эта загадка на несколько порядков сложнее остальных. Все собрались, отвлек меня от ленивых мыслей голос Перси Уизли, который рассматривал сонных первокурсников. «Да, Перси», — через зевок сказала Анжелика, — «зачем надо было вставать в такую рань? У нас-то понятно, что уроки, но у младшего курса же сегодня выходной. Могли бы провести собрание после обеда и оставлять без дела толпу молодых и необученных волшебников», буквально возмутился Перси, чем вызвал закатывание глаз у своей напарницы. «Может, ты и не относишься к своим обязанностям серьезно, но, я тебе напомню, мы отвечаем за них в первый месяц учебы». «Да ладно тебе, Перси», отмахнулась Анжелика от его слов. «Что с ними может случиться? Проспят завтрак, сразу видно, кто из нас больше всего общался с малышней», недовольно пробормотал старший Уизли, насупив брови. «А это здесь при чем?» Подозрительно посмотрев на него, спросила Анжелика. «Ты их недооцениваешь», добавив строгости в голос, уверенно сказал Перси. «Любой мелкий способен найти себе приключений на одно место в пустом поле, а если же их собирается больше одного? В общем, без присмотра или какого задания их оставлять не стоит. Ты к ним слишком строг», сложа руки, сказала Анжелика. «Да», приподняв бровь, протянул Перси и спустя пару секунд произнес командным тоном. «Рональд Уизли, что ты умудрился вчера натворить?» «А», очнулся Рон от дремоты и на автомате вскочил на ноги. «Не понимаю, о чем ты? Не отнекивайся, вся школа видела, как тебя с друзьями поймал Филч», не сбавляя строгости в голосе, сказал Перси. Запнулся Рон, наконец осознавая ситуацию. «А, не стоит волноваться, мы просто набрели на полосу препятствий и с отличием прошли ее. Даже после снятых баллов в плюсе остались», закончил он и расслабленно плюхнулся обратно на диван. «Видишь», спросил Перси у своей напарницы, «а куда бы они забрели, если бы были свободны первую половину дня? Это лишь один частный случай», не приняла аргумент Анжелика. «Ясно», закатил глаза Перси, бросая затею открыть глаза своей напарнице. «Неважно, мы уже собрались, можешь попричитать по этому поводу после». Анжелика не ответила, а лишь сверлила Перси недовольным взглядом. «Ребята», — обратился ко всем староста мальчиков, — «как вы могли понять из расписания, у вас выходной. Все следующие 3 дня вы вольны заниматься всем, что в голову взбредет. В рамках правил, конечно. Насладитесь этими днями и постарайтесь не попадать в неприятности. Уже со следующей недели у вас начнутся полноценные 5 дней занятий с 2 выходными после. Но я отлично знаю, что вы не захотите заниматься каким-либо полезным делом, поэтому поговорил с нашим деканом и приготовил вот это». После витиеватого взмаха палочки Перси к каждому первокурснику подлетела по листку с каким-то списком. «Можете взять листы и ознакомиться с написанным. Каждый пункт в этом списке при выполнении зачислит на факультет Гриффиндор столько баллов, сколько в нем обозначено. Сам список дел будет изменяться каждую неделю, а при полном выполнении факультету начислит 10 баллов. Такой способ заработка баллов будет действителен весь этот месяц и только для первого курса. Постарайтесь». На этом Перси закончил свою речь и вместе с удивленной Анжеликой вышел из гостиной. Неужели организация чего-то подобного прошла мимо ушей старосты девочек? Неважно. Схватив висящий передо мной лист, Я принялась его изучать. Изображение на листке представляло собой цветастую и украшенную узорами таблицу, каждая ячейка которой представляла собой задание с цифрой внизу. Самые верхние ячейки были выкрашены в преобладающие зеленые цвета и имели цифру 1. Чем ниже по таблице спускаешься, тем выше награда за выполнение задания. Вместе же с количеством баллов менялся и цвет ячейки. Если, следуя подсказкам на листе, провести пальцем по нему снизу вверх, то таблица как бы проезжала вверх, открывая спрятанные внизу ячейки. В самом конце были задания с наградой в 30 баллов, обрамленные фигурами в золотых и красных цветах. А я уже думала уговаривать вас занять освободившееся время занятиями в библиотеке, сказала Гермиона, просматривая задания в списке. Как хорошо, что староста позаботился об этом вопросе. Эф, вырвалось у Рона, который, не просмотрев список заданий, сгибал листок в удобный и маленький квадрат, что легко поместится в карман мантии. Перси в своем репертуаре вечно что-то придумает и ожидает, что мы будем выполнять его задания. Конечно, баллы – это круто, но он же совершенно ужасен в чувстве времени. Всегда пихает невыполнимые в заданное время задания, а потом удивляется, почему мы не можем все сделать в выдвинутый им срок. Обманщик. Почему это обманщик? Спросила Эйлин, складывая из листка самолетик. Вроде интересная штука и правда пригодится, если мне внезапно надоест спать на выходных. Сам-то он всегда выполняет все вовремя, недовольно сообщил Рон. При этом совершенно не жульничая. Мы проверяли, но я уверен, что это какой-то хитрый трюк, до которого никто в моей семье не додумался. Может, он просто хорош в менеджменте собственного времени, предположила Гермиона, делая какие-то заметки в своем блокноте, сверяясь с выданным листком. «Говоришь прямо как Перси», — скривился Рон. «Твои пустые слова не смогут переубедить меня». «Ммм», — протянула Гермиона, осмотрев нас хитрым взглядом. «А что сможет?» «Пари», — счастливо улыбнулся Рон, как будто подсек рыбу, которую ждал примерно неделю. «Дуэль, что решит, кто из нас прав, и зачем мне на нее соглашаться?» Наклонив голову, спросила Гермиона. «Если скажешь для того, чтобы сравнять счет, то не на ту напал». «Нет, что ты, и в мыслях не было», — махнул рукой Рон. «Просто ты так легко раскидываешься своими предположениями, подразумевая, что они истина, и было бы неплохо, если бы доказала свои слова на практике. Этот случай с заданиями от Перси — отличный шанс это сделать». «Да», — протянула Гермиона, строя задумчивое лицо. «Именно, не обратив внимания на наигранность», — сказал Рон. «Я, как его брат, знаю Перси лучше, но ты все равно сомневаешься в моих словах. Так докажи, что права, выполняя все эти задания на протяжении месяца». «Хм-м», фальшиво сомневаясь, протянула Гермиона. «Тогда мне надо, чтобы не только ты, но и вы все впятером меня слушались. Не полностью, конечно, но хотя бы следовали распорядку дня, который я составлю». «Это», задумчиво сказал Рон, «один я решить не смогу». «Ребят, вы согласны, а что мне за это будет?» спросила Эйлин, расслабленно валяясь на диване и махая бумажным самолетиком из стороны в сторону. «Просто у меня возникает такое чувство, что ты хочешь подписать меня на каторгу. Только взгляни на лицо Гермионы. Она точно что-то задумала». «Определенно задумала», кивнула я, смотря на то, как Гермиона недовольно поджимает губы. «Я не силен в выполнении заданий», сказал Невиллу. «Буду вас только тормозить». «Да ладно тебе, Невиллу», дружески хлопнул ему по плечу Симус, отстраняясь от списка заданий. «Будет весело. Хотя, мне тоже не хочется работать за эфемерные баллы. Значит, нужно что-то взамен», задумчиво сказал Рон, перескакивая у себя в голове с одной идеи на другую. «Придумал», с улыбкой сказал он и быстро помчался в сторону спален. «Куда это он?» Вытянув шею, спросила Эйлин. Симус с Невиллом переглянулись и, кивнув друг другу, мечтательно улыбнулись. «Он, скорее всего, пошел за ним», высказался Симус. «Определенно», кивнул Невилл. «О чем вы говорите?» спросила Эйлин, повернувшись в их сторону. «Мы говорим о пироге», осторожно посмотрев по сторонам, доверительно сообщил Симус. «Пироге», почувствовав атмосферу секретности, прошептала Эйлин. «Как пирог поможет уговорить вас меня слушаться?» присоединилась к перешептыванию Гермиона, но ребята не успели ответить. Удивительно быстро вернувшийся Рон поставил на низкий столик между нами тарелку с шестью маленькими кусочками пирога. «А вот как», — уверенно сообщил он, присаживаясь на кресло. «Вы попробуете пирог, а потом скажете свое мнение». «Мнение насчет чего?» — переспросила Эйлин. «Мы согласны», — в унисон заявили Симус с Невиллом и, забрав по кусочку пирога, блаженно начали жевать выпечку. Эйлин с подозрением посмотрела на пирог, а потом быстро ударила по руке Гермионы, которая потянулась из интереса за кусочком. «Эй!» — воскликнула Гермиона, потирая руку. «Ты чего? Что в этом пироге, Рон?» — строго спросила Эйлин, сев ровнее и проигнорировав вскрик Гермионы. «Это пирог моей мамы», — выпятив грудь, сообщил Рон, как будто это все должно объяснить. «Миссис Уизли?» — пораженно переспросила Эйлин, приложив ко рту руки. «Конечно», — со смешком сказал Рон, — «я все же ее гордый сын». Один из тех пирогов, рецепт которого так и не смогла узнать миссис Малфой, все еще пребывая под впечатлением, уточнила Эйлин. «Именно», — со все возрастающей улыбкой сказал Рон, — «все же Малфой всегда делают отличную рекламу, за что бы ни брались, даже если они этого не хотели, и это ударяет по их непогрешимой репутации. Помню, мне мама рассказывала, как из-за этих пирогов между Уизли и Малфоями чуть ли война не случилась», — оживленно сообщила Эйлин мне с Гермионой, которые не совсем понимали, что именно происходит. Целая кулинарная битва, за которой все следили. «Хах», наполняясь гордостью, сказал Рон. «И я предлагаю каждому из вас в следующем месяце получить целый пирог, любой на выбор, и взамен прошу оказать лишь одну услугу». «Я согласна», сразу же выпалила Елена, беря один кусочек с тарелки, сразу же кинула его в рот. «Ммм, блаженство, никто не поверит, что мне достанется пирог от миссис Уизли так просто. Что насчет тебя?» — спросил меня Рон, пока Гермиона с умным видом осматривала свой кусочек со всех возможных сторон и чуть ли не принюхиваясь к нему. «Почему бы и нет?» — пожав плечами, сказала я и взяла причитающуюся мне часть пирога. «Отлично», — сказал Рон и сразу же съел свой кусочек. «Все же яблочный мой любимый». Недолго раздумывая, я приговорила доставшуюся мне часть пирога и сразу же пожалела, что съела его так быстро. Было не просто вкусно, а супер вкусно. Это не приторно сладкий вкус, а как будто естественный. А кусочки яблока внутри, непередаваемо вкусно. «Ммм», протянула Гермиона, в глазах которой читались схожие со мной эмоции. «Как у твоей мамы такое получилось? Секрет семьи Уизли», самодовольно сообщил Рон. «Ладно, теперь я и правда понимаю, почему Симус с Невиллом даже не раздумывали», покивала Гермиона на довольных волшебников. «Тогда дуэль?» – спросила она, протягивая свою руку. «Дуэль», – быстро согласился Рон, пожимая руку в ответ. «Я, Рон Уизли, вызываю на дуэль Гермиону Грейнджер. Я, Гермиона Грейнджер, принимаю вызов на дуэль от Рона Уизли, где мне надо будет на протяжении месяца выполнять все задания из списка, предоставленного старостой Перси Уизли», – проговорила свою часть фразы Гермиона. «Хила, окажешь честь?» «Да-да», все еще ощущая послевкусие вкуснейшего десерта, сказала я и разбила руки дуэлянтов. «Ха», сразу же радостно вскочил со своего места Рон. «Вот ты и попалась. Я точно знаю, что Перси обожает групповые задания, и чем ниже они в списке, тем больше людей потребуется для выполнения, а значит, я уже выиграл. С нашей репутацией никто не захочет дополнять наш состав. Конечно, ты могла бы уговорить маглорожденного, но им уже и так все рассказали». «Хах, легкая победа», чуть ли не прыгая на месте, закончил он. «Да ну», приподняв бровь, с превосходством в голосе спросила Гермиона. «Что-то не нравится мне твой тон», застыв в довольно потешной позе с одной поднятой ногой, сказал Рон и, нырнув рукой в один из карманов, достал листок с заданиями. «Нет-нет, этого не может быть, это же Перси». «Он не мог», вместе с причитаниями разворачивал таблицу Рон под нашими взглядами, и стоило ему только пролистать в самый низ, как мы все узрели самый удивленный взгляд из возможных. «Что?» – протерев глаза, спросил Рон. «Как?» – спросил он на этот раз у нас. «Ха-ха-ха», не сдерживаясь, засмеялась Гермиона. «Ты слишком доверяешь своей интуиции и не проверяешь факты. Конечно, если говорить только о Перси Уизли, то ты был бы, возможно, прав, но мы говорим о старости Перси Уизли, а старосты согласуют такие вещи с деканами факультетов. Продолжишь этот замечательный логический ряд за меня?» «Не может быть», выронив листок, потерянно пробормотал Рон. «Прокололся на такой ерунде. Неужели я потерял хватку?» — спросил он сам себя, пораженно смотря на свои руки. «Как бы ты ее потерял, мы здесь всего неделю пробыли. Скорее всего, ее у тебя и не было», — с издевательскими нотками в голосе сказала Эйлин. «Но не все потеряно», — внезапно загорелся идеей Рон. Ты все еще должна выполнить кучу заданий за эти 3 дня и продолжать их выполнять на следующих неделях, верно, не теряя превосходства, подтвердила Гермиона. Как же хорошо, что у меня собралась такая замечательная команда из 6 человек, как раз столько, сколько нужно для самых сложных заданий. Ах, вцепившись в свои рыжие волосы, выдал звук Рон, только не говори, что уже составила расписание. Именно, мило улыбнувшись, сказала Гермиона. Конечно, пока еще не совсем точное, но ваша помощь мне определенно не помешает. Пхила, можешь помочь закрыть мне добрый 10 заданий с поиском различных секретов? Деловито обратилась она ко мне. Без проблем, кивнула я под потерянным взглядом Рона. В нашем споре только ей нужно выполнить все задания, прошептал Рон. Она сможет использовать преимущество каждого из нас для быстрого достижения цели, и я сам все это заварил. Попался в ловушку. На этот раз победа моя, Рон, радостно сообщила Гермиона. Только представь, наш счет сравняется, и всего 1 партия будет отделять меня от окончательной победы над тобой. Победа не будет окончательно без ощутимого перевеса в очках, попытавшись задвинуть свои переживания поглубже, уточнил Рон. Тогда несколько партий в волшебные шахматы, сразу же согласилась Гермиона. И знаешь, что в этом самое прекрасное? После этого вопроса немного потерянный взгляд Рона наполнился непониманием, а в следующий же миг – осознанием. «Ты демон», вытаращившись на свою соперницу в дуэли, прошептал Рон. «Давай, скажи это вместе со мной», не убирая милой улыбки, подошла Гермиона к Рону. «Что тебе надо будет делать, чтобы превзойти меня?» «Нет-нет», – замотал головой Рон. «Только не это. Давай, скажи», – продолжала наседать на него Гермиона, лишь еще больше улыбаясь. «Учиться?» Через силу все-таки выговорил Рон. «Не просто учиться, довольная собой», — проговорила Гермиона, — «а прилагать нешуточные усилия в учебе. Я, знаешь ли, очень в ней хороша». «Настоящий демон», — продолжая пораженно смотреть на свою оппонентку, — прошептал Рон. «Мы же наблюдали за этим представлением из первых рядов. Ученики разошлись по своим делам, гостиная вернула свои стандартные размеры, а старшекурсники начали высовывать носы из своих спален. Знаете...» Протянула Эйлин, аккуратно расправляя самолетик, что был сделан из списка с заданиями. «Мне что-то резко захотелось извиниться перед Гермионой за все. Я же не одинока, я ничего плохого ей не делал», — чуть подумав, сказал Невилл. «Даже пообещал провести экскурсию по теплицам и помогать в травологии. Я пообещал как-нибудь показать свою особенность», — сообщил Симус. «И что-то мне кажется, что лучше это сделать в ближайшее время. А меня она просто обожает». «Как и нечто само собой разумеющимся», — сказала я и получила в ответ недоверчивые взгляды. «Что, все от меня без ума?» После завтрака пришлось выполнять обещание. «Наверное, это первый раз, когда я с Гермионой остались наедине. Конечно, выносим за скобки все окружение Хогвартса, но факт остается фактом, мы впервые гуляем только вдвоем. Вот этот гобелен», — указала я на кусок тяжелой ткани с изображением какой-то конюшни и бегающими животными по полю. Хаем, посмотрев в указанном направлении, протянула Гермиона. «И чтобы раскрыть этот секрет, нужно сделать», — спросила она, тыкая палочкой в гобелен, отчего лошади на нем недовольно заржали. «Понятия не имею», — пожала я плечами. «Знаешь, это выглядело намного проще, когда я смотрела на тебя со стороны», — сказала Гермиона, заглядывая под ткани, ничего там не найдя. «Все эти тайные кнопки, какие-то странные механизмы, оптические иллюзии, буквально иллюзии и другие неочевидные вещи довольно сложно обнаружить. Определенно необходим кто-то вроде тебя, с особым чутьем, понимаешь?» «Возможно», — немного уклончиво ответила я. «Жаль, что если ты поможешь мне решить головоломку, то задание не засчитается», — недовольно пробормотала Гермиона, проводя рукой по одной из лошадей, вследствие чего она довольно заржала. «Если бы этот лист не был таким умным, то я смогла бы утереть нос Рону намного быстрее. Зачем ты вообще это затеяла?» Облокотившись на стену и подмечая вдалеке парочку потенциальных секретов, спросила я для поддержания разговора во время ожидания. «Подвернулся удобный случай, пребывая большей частью мыслей в раздумьях о головоломке», ответила Гермиона. «Как-то само собой вышло. Тем более неплохая месть получилась за то, что он затянул меня в эти волшебные шахматы. Самоуверенный индюк, Гермиона», удивленно спросила я, посмотрев на волшебницу. «Что?» Повернула Гермиона голову в мою сторону. «Рон, конечно, забавный и много чего знает, но это его уверенность в собственных словах и превосходстве так раздражает. Он же даже этого не скрывает. Было бы лучше, если бы скрывал, поинтересовалась я, смотря, как Гермиона тыкнула палочкой в изображение корзинки с фруктами, из-за чего лошади затопали копытами. «Нет», — махнула головой Гермиона, — «скорее всего, было бы хуже. Тогда он бы не производил впечатление светлого и уверенного человека, которому нравится дурачиться, а скорее стал бы восприниматься холодным и скользким». С этими словами она задумчиво задержала палочку на одном из фруктов. «Хэмэм», — протянула я, — «не думала про это с такой стороны. Значит, чистая импровизация?» «Ага», — кивнула Гермиона и с радостной улыбкой, проведя палочкой по гобелену, подняла в воздух изображенного мира фрукт под довольное ржание лошадей. Еще и получилось заставить его признать необходимость учебы. «Разве я не молодец?» – спросила она, отдавая фрукт одной из лошадей. «Хватит покормить только одну?» – с интересом спросила я, смотря на довольную животинку. «Да», – победно сказала Гермиона, показывая на пропавший в стене кирпич, за которым лежал мешочек с баллами, что практически сразу же испарился, возвращая целостность стене Хогвартса. «С секретами на этой неделе покончено», — воодушевленно сказала она, смотря на немного светящиеся ячейки в таблице. «У нас есть еще время до обеда, по моим ощущениям, часа два», — прислушавшись к себе, прикинула я. «Надо все же купить себе карманные часы», — посетовала Гермиона, с сомнением посмотрев на меня. «Как вообще волшебники определяют время в этом замке? В кабинете Дамблдора стоит куча разнообразных часов», тоже задумавшись над этим вопросом, сказала я. «Может, есть какое-то заклинание или удобный артефакт, или они все развивают в себе чувство времени», озвучила Гермиона внезапно пришедшую в голову идею и с интересом взглянула на меня. «Ты тоже таким обладаешь, или чувствуешь потоки времени, в которых сможешь потом плавать как рыба в воде?» «Это вряд ли», с улыбкой сказала я. «Перемещаться во времени, это уже слишком. Хотя, если бы был какой артефакт, который это делает, уверена, что такой есть», серьезно заявила Гермиона. «Это бы объяснило огромное количество фантастических произведений про перемещение во времени. Думаешь, маги поразбрасывали свои артефакты в магловском мире в качестве эксперимента?» Картинно ужаснувшись, спросила я. «Именно», серьезно покивала Гермиона, но я видела веселье в ее взгляде. «Но хватит об этом, у меня еще куча невыполненных заданий. Что следующее?» — поинтересовалась я, доверившись умению собеседницы составлять расписание. «Теплицы», — уверенно заявила Гермиона, подсмотрев в свой блокнот. «Невилл очень серьезно относится к травологии, так что с этой частью заданий мы быстро расправимся», — сказав это, она немного замялась и, неуверенно посмотрев на меня, продолжила. «А ты чем займешься? Было бы интересно взглянуть на теплицы», — немного подумав, сказала я. «Тем более по пути можно будет закрыть и мои задания по поиску секретов». «Звучит как-то нечестно», — обрадовавшись моему ответу, сказала Гермиона. «Поверь мне, все честно, ведь стены Хогвартса не могут нарадоваться нашему марафону по нахождению различных тайников», — доверительно сообщила я, пока мы вместе шли вперед. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает лайком, комментарием и подпиской на сайт «Что нельзя называть». Первые уроки 3.17. «Это просто нечестно», — бормотал Рон, когда мы все вместе сидели в библиотеке и грызли гранит знания. «Что это за задание вообще? Прочитать вшестером книгу и поделиться своим мнением с другими. Собрать команду из 6 человек и помочь поймать плоды в теплицах. Пройтись по опушке запретного леса в сопровождении лесника Хагрида, предварительно с ним договорившись, а потом написать про встреченные растения и животных, понаблюдать за озером и написать стих о своих впечатлениях, составить список нужных книг для дальнейшего». «Хватит уже причитать», — строго сказала Гермиона. «Прими свою участь с достоинством великого волшебника». «Но это ничуть не похоже на задание, которое бы придумал Перси», — продолжал гнуть свою линию Рон. «Неужели МакГонагалл так сильно на него повлияла?» «Ах», — то ли выдохнула, то ли прошипела Эйлин. «Хватит уже. Ты вообще всем встречным про это уши прожужжал. От тебя, а значит, и от нас уже каждый встречный шарахается». Ее реплика остановила следующие слова Рона, и он правда задумался. «Думаете, я перестарался?» — спросил он осторожно, на что получил кивки от всех нас. «Ну, извините», — отложив листок с заданиями, положил он свою голову на прохладную парту. «Просто я не привык проигрывать кому-то не из семьи». «Ты проигрывал Малфою», — внесла поправку Эйлин, важно перелистывая страницу книги. «Это не то», — отмахнулся Рон. «Я, считай, вырос вместе с ним. Он мне как братик, такой несуразный, но все же родня». «Правда?» — удивленно посмотрела на него Эйлин. «Тогда почему же ты не в его компании, а в нашей?» «Потому что», — серьезно начал отвечать Рон, выпрямляя спину, «мы не очень жалуем друг друга». «Ты серьезно?» — посмотрев на своего собеседника как на идиота, спросила Эйлин. «А что ты хотела, чтобы я тебе ответил?» Резонно ответил вопросом на вопрос Рон. «Раскрыл какой-то страшный секрет, а нет его. Мы просто не перевариваем друг друга». «А, хотела что-то уточнить Эйлин, но не успела». «Не отвлекайтесь», — строго сказала Гермиона. «Вы обещали следовать расписанию, а сейчас у нас чтение, и обсуждение будет после». «Так точно», — нестройно ответили Эйлин с Роном и вернулись к чтению. «Что же, пятница заканчивалась, и прошла она довольно продуктивно. Мало того, что я еще лучше смогла поизучать замок с частью его окрестностей, так и с занятиями по Клюменции наметился кое-какой прогресс. К сожалению, пройти еще одно испытание, которое заключалось в опознании фальшивок, я так и не смогла, но вот быстро перемещаться с места на место у меня начало под конец получаться. Правда, всего пару раз, а потом меня вновь поглотил водоворот, что на этот раз был сделан из толстых лиан каких-то растений. Вообще, Акромантул говорил, что преддверие – это какая-то смесь образов, которую ты уже когда-то видел, но вот я не могла припомнить большей части виденных там растений и построек, как будто получаю какие-то знания извне. Когда же я попыталась уточнить этот вопрос, то Акромантул сослался на мое богатое воображение, но что-то великим фантастом я себя не очень ощущаю. Еще немного поразмыслив, я решила отложить эту мелкую непонятку подальше. Все же она мне никак не мешает и даже вызывает немалый интерес следующими пейзажами, что предстанут передо мной на занятии в классе для отстающих. Обратив больше внимания на книгу по основам зельеварения от какого-то там автора, который не входит в рекомендованный список литературы Хогвартса, я продолжила читать. Все же мне скоро придется высказывать свое мнение о простейшем зельеварении, которое больше всего походило на готовку со своими котлами, температурой огня, разделкой ингредиентов, выдержкой времени и всем остальным.